Глава 20. Честно говоря, с этими самыми крыльями дракона мне повезло. Ну или это им не повезло, смотря с какой стороны посмотреть. Просто так получилось, что когда выскочил из Нижнего мира, я испытал некий дискомфорт. Да к черту, я испытал охренительный дискомфорт. Если проводить аналогию, то это как дайверу набрать полные легкие воздуха на глубине, скажем, 40 метров, и, не выдыхая, быстро рвануть на поверхность. Знаете, что ему будет? А я вам скажу. Ему будет трындец, полный и безговорочный. Он лопнет, как шарик. Может, конечно, не лопнет, тут я немножко утрирую, но все вышеперечисленное случится с его легкими. Да-да, из-за перепада давления. Так вот, Нижний мир — рай для магов. А еще получается, драконитов, которые по щелчку пальцев открывают тут и там свои порталы. Так что этот мир напитал меня энергией под самую завязку. И, очутившись здесь, в своем мире, энергия требовала выхода. Тогда я и выпустил эту самую энергию широкой сферической волной, и, чтобы не тратить зря, наделил ее одной интересной техникой, что-то вроде оглушающего эффекта. Поэтому, когда я сгонял свою усадьбу за группой поддержки, и мы с гиканьем и улюканьем ворвались во временно китайскую крепость, то фактически в большинстве своем моим ребятам пришлось поработать в качестве похоронной команды, так как все неодаренные защитники умерли, не выдержав моего чрезмерного оглушения. А те самые крылья драконов, которые, как мне показалось, просто здесь остановились перекусить, перед тем, как направиться в метрополию Меньшикова и устроить моим соотечественникам нехилый трындец, так вот, они лежали без сознания. Из носа, глаз и ушей у них шла кровь. Но методика борьбы с одаренными у нас отработана. Антимагический амулет на шею, руки и ноги скрутить и дождаться, пока не придут в себя. А тут и новости подоспели. Почти такой же модный и крутой имперский отряд каким-то образом попал в плен к драконам. При всем честном народе большинство этих заслуженных служак, состоящих в основном из аристократов, император-дракон решил повесить на потеху публике, дабы разжечь пламя гнева в сердцах соотечественников. Повлиял ли на это мой скромный подарок супруге, либо у него изначально был такой план? Хрен его знает, но ребят надо было спасать, поэтому я и позвонил императрице. В результате разговора получил неожиданное предложение. Ко мне подошла сосредоточенная Екатерина. «А что, войнушки не будет?» — уточнила она у меня. «Извини, дорогая, как-то так», — развел руками, чем вызвал немного истеричный смех волка. «Привыкайте, ваша светлость!» «Так часто бывает. Если вы думаете, что, находясь рядом с вашим мужем, можно хорошо прокачаться, то это не так. Прибарахлиться — да, поднять навык могилокопателей тоже можно. А вот подраться — это, пожалуй, не к Александру Галактионову». «Ты утрируешь, мой друг», — усмехнулся я. «Да-да, всем так и говори», — усмехнулся волк и пошел собирать трофеи. «Я так поняла, ты с императрицей разговаривал?» — осторожно спросила у меня Катя. «Ну да, предложила мне стать императором». «Чего?» Очаровательные янтарные глазки у девушки полезли наружу. «Да шучу я», — отмахнулся, испугавшись. «Зачем мне жена с выпавшими глазами?» «Дурацкие шутки у тебя, Саша», — покачала головой Катя и пошла по своим делам. А именно осматривать, получается, уже немного свою крепость. Я же задумчиво почесал небритый подбородок. «Крылья ей отдам, пускай меняется». Хотя дурацкая это затея — вести переговоры с террористами. Не одобряю. С другой стороны, если бы это касалось моих людей, то я бы самого императора-дракона поменял на любого из своих бойцов. Так что да, императрица заботится о подданных, чести и хвала. Чем смогу, помогу. Шутка про императора не выходила у меня из головы. Елизавета Петровна в последнее время точно пришла в себя и словами не разбрасывалась, так что, кажется, тебе, Сандер, пора очковать. Императрица что-то задумала, но, с другой стороны, время еще есть. Я поднял телефон и набрал Доброхотова. «Слоны идут на север», — весело сказал я тому, когда поднял трубку. «Саша, ты напился, что ли?» — озабоченно спросил Доброхотов. «Ты должен был ответить, слоны идут на юг и прилететь ко мне на помощь», — назидательно сказал я. «Ты должен не бухать, а брать гордость», — взъерепенился Доброхотов. «Короче, скучно с вами», — изрек я. «А всего-то я решил закодировать фразу. Вдруг нас прослушают». «Так этот канал никто слушать не может. У меня свой спутник, помнишь?» — сказал Доброхотов. «Да, помню. А еще я помню, что просил себе такой же. Ага, потом, может быть, — сказал Доброхотов. — В общем, можете лететь, гордость наша. В смысле, моя. А я смотрю, ты времени зря не теряешь и слов на ветер не бросаешь. Как будто ты еще этого не понял, — притворно обиделся я. К этому невозможно привыкнуть, как мне кажется. Ладно, выдвигаемся. С Морозом я согласую. Держись. Ну, что делать? Пришлось держаться. На самом деле, я не могу сказать, что это было как-то сложно. Китайцы в очередной раз озверели, когда потеряли связь с гордостью, и послали штурмовой отряд. На чем вы думаете? Правильно, на вертолетах. Вот только они же притащили сюда средства ПВО. И, конечно, мои ребята знали, как она работает. В общем, вертолеты со штурмовиками не долетели. У подножья гордости мы остановили очередной товарный состав с сухпайками, так что взрывчатки у нас теперь полно, и стали ждать следующего хода со стороны Китая, слушая всякую истерическую хрень по радио, в основном с угрозами медленной мучительной смерти для нас, конечно. Но если бы я принимал во внимание все такие пожелания в свой адрес, то был бы очень нервным, потерял аппетит и сон. А так я очень спокойный, с аппетитом у меня все в порядке и сон крепкий. Так что нахрен эти инсинуации. Мы просто начали готовиться к бою, а продержаться нужно было всего ничего, ведь у меня был какой-то план, и я ему следовал. Чернушка выскочила из портала и зарылась под землю, щедро напитанной энергией, ведя ораву своих деток. Один, как всегда, залез на самую высокую башню и зорко следил за небом и округой. Мои бойцы рассредоточились по стенам и башням и заняли круговую оборону. Да, именно круговую, потому что китайцы поперли как со своей территории, так и с тыла, оттягивая войска с территории империи, чтобы выбить мерзких нас с территории крепости. Но мой план сегодня этого не предусматривал. От первых пехотинцев отбивались мы достаточно просто. Когда китайцы подключили тяжелую технику, стало уже несколько напряженно. Тем не менее, козыри в рукавах у нас были. Среди артиллерийского дивизиона, расположенного в нескольких километрах от нас, который должен был накрыть нас огневым штормом, из-под земли полезли сначала кроты, потом муравьишки. В конце должны были быть шахтеры с кирками, но у меня их не было, поэтому классически не получилось. А вот с тяжелыми танками прорыва было сложнее. Орудия наземного боя в крепости все были демонтированы, а ПВО по танкам применять такое себе. До радиуса действия РПГшек китайцы предусмотрительно не доползли, поэтому начали долбить стены моей крепости на расстоянии, прикрываясь артефактными щитами. Кроме того, там и живые одаренные были. Но я говорил, что продержаться нужно было недолго, тем более что прошло уже более полусуток с момента нашего появления в крепости. Еще 3 часа понадобились моим ребятам, чтобы разобрать трофейные колоссы с той стороны, притащить сюда и собрать здесь. Основная проблема была в активации грузового лифта в гордости. У меня в усадьбе все работало как часы. Так вот, когда 2 колосса показались из-за стен крепости и шмальнули в сторону штурмовых машин китайцев, то это был знатный фейерверк. Во все стороны полетели камни, куски металла, куски одаренных и не очень людишек. В общем, штурмовую группу китайцев как корова языком слезала. После этого китайцы немного приуныли и откатились в сторону. Я все это время находился в крепости, готовый в любой момент рвануть в контратаку, если бы что-то пошло не так. Но пока все шло так, и даже лучше. В момент передышки ко мне подошел Волгомир. В принципе, я не планировал его привлекать для этой маленькой войнушки. Но, учитывая его новую должность, я не мог приказывать ему тут сидеть. Раз Волгомир появился, значит, ему есть что мне сказать. «Интересные штуки ты притащил». Волгомир показал мне черную кирасу лорда Драконита, которую Шнырько утащил в портал. Я, честно говоря, особо не присматривался, но когда он принес, то мое лицо растянулось в улыбке. «Портальный артефакт, многоразовый, подзаряжающийся». Волгомир также улыбнулся и кивнул, нажав несколько выступов в определенной последовательности, после чего бронированный щиток отошел в сторону, и внутри действительно виднелся мутный кристалл портала. Также уникальный материал тех же, мать его, древних, которых дракониты поставили себе на службу. Что он делал? Позволял телепортироваться владельцу со всем снаряжением. Как далеко? Ну, по-разному. При достаточной тренировке и нормальном запасе энергии можно было через полмира прыгнуть. Знавал я такие истории. Да кроме этого, с собой еще небольшую группу своих бойцов прихватить. Ну или большую. Это тоже зависит от мощи владельца. Лорды-дракониты были старыми и сильными тварями. Смогут ли это повторить люди? Не уверен, но шанс есть. Лично я уже прямо сейчас могу прыгнуть на 1 километр точно. Тут была другая засада. Портальные артефакты в этом мире были. И портальная сеть Галактионовых тому подтверждение. Да, редкие, дорогие и стационарные, но были. Были маги-портальщики. Вот с ними возникли проблемы. Ну, не умели в этом мире правильно этим пользоваться. Мне кажется, даже белкусы были в этом более искусными. А вот индивидуальный, а тем более групповой артефактной приблуды я здесь не встречал. Не зря так издевались над призраком и его товарищами, создавая бесплотников. Но их принцип действия не был телепортацией в настоящем смысле этого слова. А еще я знал, что многие в этом мире были готовы в буквальном смысле убить за такое потенциальное сокровище. «Сколько таких?» — спросил я. 7. Я быстро прикинул в уме. «Неплохо. Я видел, что один лорд-драконит притащил с собой 1000 своих слуг, и это открывает интересные перспективы». «Я бы предложил тебе потренироваться», — усмехнулся я. «Но мы еще с твоим колодцем душ не закончили». «Нехорошо, что не закончили», — я кивнул на доспех. «В связи с этим мы найдем тебе одну интересную душу, которая позволит устроить мгновенную и неотвратимую попа-боль нашим врагам». «Я только буду рад», — улыбнулся ратник. «Вот и хорошо». «Помощь нужна?» — на всякий случай уточнил Волгомир, кивая за стены крепости. «Не, пока все нормально». «Понял», — кивнул Волгомир и ушел обратно в подвал, откуда направился в усадьбу. Вдруг раздался звонок. Я с легким тремором, учитывая имя адресата, нажал значок вызова. «Александра!» — раздался радостный голос Бурбулиса. «Да-да». Эта сладкая парочка была отправлена мной в очередной рейд. На случай, если пойдет что-то не так, они должны были взорвать парочку ущерий впереди, дабы помешать противнику быстро приблизиться. «Ты бы знал, что мы захватили!» Еще один бронепоезд?» «Нет, но...» «Дирижабль?» «Извини, Александра, тут нет дирижабли, но...» «Может, линкор?» Поинтересовался я, чем вел фехтовальщика в некоторое затруднение. «Какой линкор, Александр? Тут моря нет. Ты пил, что ли?» «Да что же вы все такие подозрительные?» «Я нет, а ты?» — уточнил я. Бурт на секундочку замялся и ответил. «Я только немного продегустировал». «В смысле продегустировал?» — сказал я. «Вы что там захватили? Склад со змеиной настойкой?» «Александр, тебе точно понравится. Железнодорожный состав со спиртом. Чистейший этиловый спирт, 99%. Мы это продегустировали». «Охренеть!» — кричали гости, — покачал головой я. «А что, бронепоезда точно не было?» «Бронепоезда точно не было. Честно-честно, Александр, мы правда искали. Был только состав со спиртом». «Надо!» — заискивающе рассмеялся он, чувствуя за собой косяк, косплея шнырку. «Жалкий подражатель!» — произнес кто-то в воздухе возле моего уха. Конечно, малой был тут и грел свои ушки. «Ну, пусть будет спирт», — сказал я. «Только вы это, не увлекайтесь дегустацией». «Все будет чики-пуки. Я правильно выучил это выражение». «Правильно, правильно», — сказал я. «Отбой». И нажал на сброс звонка, заинтересованно повернув голову в сторону странного то ли свиста, то ли воя. Огромный снаряд пролетел над крепостью и ухнул в нескольких километрах дальше. Взрыв был такой силы, что отвалился целый кусок горы. «Херасе!» — охренел я. «Это что еще такое?» «Это перелет», — нахмурился Волк. «Похоже, кто-то подготовил пушки побольше». Шнырка тут же бросился в нужную сторону, но он работал в лайт-режиме, без лишней энергетической нагрузки. Мне после работы на нижнем плане было немного хреново, так что я берег себя и собственный энергетический баланс. Но с той стороны явно что-то было. Снова вой, и на этот раз снаряд упал с недолетом, вызвав такое же огромное разрушение. «Да ну нахер!» — сказал я. «Если эта дура попадет в нас, то мало не покажется. Я на разведку». Срочно вызвав Виверну, я вскочил на нее сверху и, захватив с башни своего мохнатого самурая, полетел в нужную сторону. Снова раздался свист. Я понял, что в сторону крепости летит третий снаряд, и летит он как-то подозрительно точно. «Оно мне надо? Оно мне не надо?» Поэтому прямо в воздухе возник огромный каменный носорог, который, не ощутив под ногами землю, яростно заревел и задрыгал короткими ножками. Но страх его был недолгий. Через мгновение он встретился со снарядом, и его раскидало на многие километры. «Погиб, как герой!» — хмыкнул я неведомой разломной тварюшке и пришпорил виверну. И уже через несколько минут я увидел ее большую пушку. Это гигантское уродство было раскорячено внутри большой долины. С первого взгляда было непонятно, как оно сюда попало. Хотя, присмотревшись и прощупав все на фоне эфирного плана, я понял, что это чудовище притарабанили сюда на чем-то вроде антигравитационной платформы, которая собиралась из нескольких блоков, каждый из которых служил платформой сам по себе. Вон они, в сторонке сложные, деактивированные, чтобы не тратить зря энергию. Пушка твердо стояла в земле, растопырившись во все стороны металлическими лапами для устойчивости. И прямо сейчас несколько китайцев захлопнули затвор, уже запихнув внутрь метательный заряд, а еще охренительный по своему размеру царь-снаряд. А еще у них была живая противовоздушная оборона. Почему живая? Да потому что стояла она из одаренных, которые начали швыряться молниями, фаерболами и всякой хернёй, заметив меня в воздухе. Ну да, я признаю, что в части пилотирования Валькирии даже не буду пытаться соревноваться с Пожарским. Но что касается полетов на летучих тварях, о, тут у меня нет равных. Я выписывал изящные противозенитные пируэты, напряженно наблюдая, как китайцы побежали в сторону от орудия. Судя по всему, сейчас будет еще один выстрел. Я пытался быстро сообразить, что мне делать, как внезапно вся долина покрылась полупрозрачным куполом. То ли маги-щитовики, то ли артефакторы поставили непроницаемый купол, чтобы отгородиться от одного меня. Сотня одаренных испугалась летающего Сандра. Правильно сделали. Вот только если они думают, что я собираюсь к ним туда лететь, то они сильно ошибаются. И да, купол был непроницаемым для попадания материальных созданий. Вот только кто сказал, что я буду стучаться через парадную дверь, если можно зайти через черный ход? Сотни глаз напряженно всматривались в небо, пытаясь понять, что я собираюсь сделать. Артиллеристы же действовали по четкому регламенту. Прозвучала команда, и боёк ударил по капсуле огромного снаряда. Вспыхнул магический порох, и огромный снаряд только начал свой разгон, как... Внутри ствола образовался каменный ёж. Да-да, я хотел носорога, но он бы в ствол не влез, а вот ёжик самое то. В общем, снаряд встретился с ежом прямо внутри этого ствола. Шарахнуло знатно и почему-то погас купол. Наверное, там всех внутри поубивало. Взрывная волна была настолько мощной, что даже меня подкинуло с моей птички чуть повыше. Кажется, в живых здесь осталось немного, а те, кто остались, чувствовали себя не очень. «Ну что, малыш?» — обратился я к Одину, который крепко держался за меня сзади лапками и жадно впитывал все происходящее. «Помнишь, как призвать летающую тварь?» «Помню, господин». «Как закончишь, возвращайся обратно. И да, это тебе пригодится. Не стесняйся», — передал я крысику свое пространственное колечко. «Надо бы и моему подавану такое найти». Все, руки не доходили. «Не стесняйся, забирай на полную». Крысюк сосредоточенно кивнул и опустил на свои глаза небольшие очки консервы. «Покажем старине Бурбу, что такое затяжной прыжок». «Я готов, господин», — кивнул крысюк и смело прыгнул вниз. За спиной у него находился маленький парашют. Артефактная штука, встроенная в его броню. Я сделал это давно, увидев тягу крысюка к высоким башням. Ведь в любой момент может понадобиться быстро спуститься на землю. Я уже полюбил этого маленького самурая и не хотел, чтобы он пострадал. Один это приветствовал, вот и пригодилось. Удачи одаренным внизу. А я полетел обратно. Честно говоря, вывод из строя большой пушки, кажется, ударил китайцев в самое сердце. Они на несколько часов прекратили боевые действия, а когда поперли снова, было уже поздно. Над гордостью висел мой новенький прихватизированный дирижабль, который встретил поступающие войска китайцев большим калибром и крепким словом. Снова звонок. Императрица. Ей-то что нужно? «Слушаю, ваше императорское величество». «Ты срочно нужен в столице, Александр», — вместо приветствия сказала Лиза. «Бросай все дела и бегом ко мне». «Спасибо, но нет». С другой стороны возникло длительное молчание. «Это приказ, Галактионов». «Ваше императорское величество, при всем моем уважении, разве вы не поняли, что на меня это не действует? Возможно, если вы расскажете немного подробнее, я подумаю». То, что дело серьезное, можно было понять потому, что императрица прекратила давить и грустно ответила. «У нас большая беда в Арктике, Саша». «Теперь я понимаю, где император пропадает», — скептически хмыкнул. «А что, он не справляется?» — уточнил у императрицы, на что услышал протяжный вздох. «Ничего-то ты не понимаешь, Галактионов. Император давно мертв». Конец 16-й книги. Текст читал Александр Башков.